І в час щевоння радуйтесь з радуючимися і плачте з плачущими. І якщо ви замітили в вашій житті, що вам дуже неуютно, коли кому-то добре, то з вами велика біда. Вам треба бити тривогу. Треба плакати день і ніч. То вам стало плохо, тому що кому-то стало добре. І якщо кому-то стало плохо, а вам радості ціле море, то же саме. Ми такі умні люди. Я часто так наблюдаю і часто говорю, Господи, як мені таким би не стати? Тоже где-нибудь проживу еще сколько-то, тоже вот такие завихрения могут быть. Знаете, жизнь, она есть жизнь. И смотришь вот так, и посмотришь по сторонам, и никак не можешь понять, что тут делается, в конце концов. Как только где-нибудь кому-то плохо стало, или аварии заболел, о, это за меня. Я говорил, что Бог даст ему за то, что он со мной так поступил и сказал. И что не сделается, я знаю этих людей, это вот из-за меня, это что я вот такой, а что меня так, как думаешь, ну небольшая ж ты шишка. Ну да, правильно, а Бог будет наказывать, это естественно. Если где несправедливо, Бог вмешается в свое время. Но все сводить на себя, это только потому, что мне что-то не сделал, да так, и доволен хоть, о, будешь знать, как со мной обращаться. Доволен, что человеку плохо. Вы знаете, Библия говорит немножко по-другому, о другом отношении. Господь напомнил, когда я накажу твоего врага, я своими словами передаю, тут не в притче написано, и ты увидишь его слезы и будешь радоваться, и я отменю то, что я сделал с ним. Наверное, когда вы впечатлили внимание вот на этой истине, я накажу твоего врага, который это делает. Но если ты будешь радоваться, видя, что он страдает, я тут же отменю то, что я начал делать. Потому что вы одинаковые. Вы желаете друг другу зла. И тогда некому делать. Я еще раз повторю. Есть некоторые конфликты, в которые люди втянуты годами. И обе стороны молятся, Господи, вмешайся. И Бог не вмешивается. Вы знаете почему? Потому что там нет правых. Там нет правых. Один сказал, а другой обиделся до смерти. Век не прощу. И разъедает одного зла, и разъедает другого. А вы знаете, что Господь всегда повторяет, чтобы мы не обижались, правда, прости. Если ты не простил, не можешь простить, полное сердце горечи. То Бог смотрит, один начал, а ты продолжил. Не за кого заступаться. Есть такая белорусская пословица, как бы обои рабое. Или говорят, ну вы два сапога пара. Послушают, говорят, два сапога пара. И вот кого тогда защищать? Я нисколько не сомневаюсь. Если мы в наших конфликтах, в наших трудностях и проблемах, мы оказались 100% правы, не замешаны, спокойные, Бог тут же вмешался, еще поставил бы. Но оно часто так не получается, некого защищать. Поэтому я особенно сегодня напоминаю 15 стих, это очень важный стих. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Это есть барометр нашего состояния. Можем мы так жить? Значит, открыт путь в вечность. Если не можем, вы знаете, что Бог не создаст нам такого государства отдельно, где бы нам показать мучение, чтобы мы все время радовались. Вечность – это время радости вечной. Там можем только радоваться тогда, когда другой радуется, и вместе радоваться. А смотреть с радостью на трудности другого, такого места не будет. Такое место будет, где все будут мучиться, в аду, но там не будет радости. Там нельзя будет радоваться никому. Поэтому пусть нам Господь поможет, чтобы вот этот текст Писания «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими» был наш, чтобы мы могли проверить свое сердце. А я как на сегодняшний день? Как я реагирую на то, что кому-то плохо? И как я реагирую на то, когда кому-то хорошо? Что у меня? Или кипит вот здесь? Или я радуюсь тоже? Вы знаете, я сегодня... апостол Павел не просто связал эти тексты Писания одно. Он сказал, что вы должны заботиться друг о друге. Я еще раз перечитаю. В нуждах святых принимайте участие. Вы знаете, что принять участие в нужде святого кого-то, надо от себя что-то отнять. Но когда всем хорошо, то легче же принимать участие в этих нуждах. Тогда нет проблем никаких. Меньше и плакать надо, и меньше своего отрывать надо. Потому что хорошо. А вот когда плохо, вот тогда проблемы. Вот почему Священное Писание настолько часто вот эту истину высвечивает, поднимает ее, как на щит, как на знамя, чтобы мы сегодня могли проверить свою жизнь, иметь благословение от Господа. Это наша жизнь, это не теория. Если что-то там другое мы говорили, это будет какая-то глубина теологическая, то здесь теология жизни нашей. Это практика. Это то, без чего мы не обойдемся. Будем мы там знать, какой камень, какому колену принадлежит. Это столько беды, что не знаем, драгоценные. А вот когда не умеем жить так, как надо, вот тут тормоз будет сильный. Это будет то, что помешает нам войти в вечность в свое время. 16 стих. Будьте единомышленны между собой. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Этот 16 стих настолько важен для нас, потому что подчеркивает некоторые стороны нашей жизни, через которые, если мы их нарушаем, эти установления Божьи, у нас будут конфликты. И, наверное, самое трудное – быть единомысленными между собою. У нас что ни голова, то разум. И если мы не мечтаем о себе, то если даже мы и не имеем одних мыслей, то между нами не будет развала и разделения. Потому что не понимаешь, как я... Да молчи себе спокойненько. А уже когда считаешь, что я лучше, то уже никогда спокойно не будет, не выдержишь. Потому что выше. Библия говорит, будьте единомышленны между собою. Но так может быть только тогда, когда мы подчиняемся власти Духа Святого. Он будет формировать одни мысли. Вы, наверное, будете согласны со мной. Я возьму такой простой пример. Одно и то же место Писания, которое мы понимаем по-разному. Понятие у кого-то не будет от Духа Святого. Если Дух Святой что-то толкует, то он будет одно говорить, правда? На глубине разные, может быть. А то так. Но в общем направлении будет одно. Не может быть разного. У нас получается как? Говорит, мне Бог открыл это вот так. Говорит, а мне Бог открыл так. Но как может Бог открыть то же самое одному так, а другому так? Надо признать, что кому-то Бог не открывал ничего. Это просто истолкование или понятие от собственного разума пришло. А еще хуже, от демонов пришло, и такое может быть. Но там, где действует Дух Святой, он не может разномыслие внести. И если у нас разный потенциал, и Библия говорит так, одному дано на 30, другому на 60, а третьему на сколько? На 100. И Библия говорит так, что между вами должны быть и разномыслия. Помните послание к Коринфянам? Мы его еще будем читать. Для чего? Чтобы между вами открылись искусные. Искусство не искусственное, как часто толкует это место. подделка. А искусные люди в слове понимают, что так, как надо. Могут же аргументировать свои взгляды на основании Слова Божия. Потому что так должно быть. Если одному дано на 30, другому на 60, третьему на 100. То естественно, ну не может же тот, который на 30, так же понимать, как тот, который на 100. Ну надо же его выяснить, кто на 100. Ну у нас сегодня, ну на 30 самый лучший понимает. Я уже не говорю на 100. На 100 только Христос понимал. Павел, наверное, на 90 с Петром. Они вместе с ним ходили. Ну, а мы там нет, до 20, наверное, плетемся. И то разница есть. И поэтому разномыслия должны быть. Для чего? Чтобы увидели люди, кого можно слушать, а кого надо слушать вот так вот. И разглядывать еще. Но Библия говорит, что у вас должно быть единомыслие. И если 60, 30, 100, 30, 60, 100, я по порядочку поставлю. Не может человек, который на 30, понимать то, что на 100. Но когда в нем живет Дух Святой, то вне его разума Дух Святой ему скажет, правильно говорит. Ты можешь не понять, а как это выведено все было. Но конечный результат ты должен принять, потому что это правда. Я когда говорю на эту тему, то я обычно привожу пример из математики. Учитель может вам рассказать, как эта формула выведена. От начала до конца. А студент берет эту формулу и спокойно решает задачки. А как она получилась, эта формула, он и в голову не берет. Но он понимает, что этой формулой можно решить эту задачу. Вы меня поняли, о чем я веду речь? А как она там получилась, как ее открывали? Рукой махнет, зачем это мне надо? Мне задачу надо решить. А учитель и ученый, который эту формулу открыл или вывел, он знает, как она образовалась. Эта формула. Но, ну скажите, даже вот мы на нашем уровне, кто-то с высшей математикой на «ты», кто-то еле-еле окончил курс средней школы, кто-то с большим трудом, говорит, перетолкнули у восьмой, для того, что училище. И он не может знать всех этих глубин. Но ему дадут формулы, и он решает все спокойно. Подставляю, говорит, формулы данные и решаю задачу. Поэтому и Священное Писание в некоторый мир можем с этой стороны рассмотреть. Будь единомысленны между собой. Вот это единомыслие, оно заключается не только в том потолке знаний глубоком, но в чувстве сердца, что это так. И тогда будет единомыслие. Если вот этого чувства не будет глубокого, то однозначно, все мы одинаково понимать не будем. И глубоко одинаково понимать не будем. И если что не будет водительства Духа Святого, его влияния, тогда будут разномыслия. Мы должны понять одно, что для кого-то глубина библейская, они помотают пальцем виска, скажут, шарики за ролики позаходили. Да? Ему недоступно. У него самого может роликов не хватать, а он думает, что у кого-то они позаходили. Ну что ж, так бывает. Почему? По той простой причине, что где-то остались неподконтрольны Духу Святому. И дали свободу своему собственному мышлению. А это мышление не может углубиться глубоко. И оно ставит в сторону те истины, которые надо было бы принимать. Будьте единомышленны между собой. И следующий текст. Не высоко мудрствуйте. Но последуйте смиренным. Люди, которые думают, что у них очень высокая мудрость, они никогда смиренными не будут. Они никогда не смирятся. И это от дьявола. Он первый не смирился перед Богом. Стал высокомудрствовать. Поглядел на себя. А Библия говорит, он был полнота мудрости, венец красоты. Но все-таки у мира помазанного херувима и всего столько. Не у миру ж Божию. Бог всегда был выше и глубже. И он решил, значит, что я достоин занять место более высокое, чем я на сегодняшний день нахожусь. и сказал: пойду туда, повыше. Это было его собственное обольщение высокомудрствования. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Вы знаете, тема смирения. Может быть, надо бы в следующий раз сказать эту тему, ее отдельно, потому что она очень важная. Без смирения мы не попадем в Царство Небесное. Вы знаете, по той простой причине не сможем смириться, чтобы подчиниться Слову Божию. Смирение. Не знаю, я бы раньше говорил эту тему или нет, но, наверное, все-таки я ее повторю. Она очень глубокая, большая тема и очень важная эта тема. То есть Священное Писание говорит: не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Смиренные никогда не высокомудрствуют. Они доверяют Богу все. Не мечтайте о себе. Вот, наверное, корень. Что люди мечтают о себе. Они всегда хотят видеть себя на более высоком месте, чем они есть на самом деле. И никак не могут смириться. И потом Бог не может ничего делать с ними. У них нет смирения. Они мечтают о себе. Наверное, вы знаете, что такое мечтать о себе? Все мечтали, да? Кто чем собирался быть? Кто собирался быть большим человеком когда-то? Кто большим спортсменом? Кто большим чародеем? Кто большим бандитом? Мамонька говорил когда-то. Но все мечтали о чем-то. И мечтали не о ком, а о себе. Но довольно часто вот эти все мечты, они были как воздушные замки, которые строились только в разуме и больше нигде. Библия говорит о том, что у Бога есть план определенный. У Него есть конкретные места для нас. И вы знаете, что Библия говорит? Смиритесь пред Господом, и что Он сделает? И вознесет вас, когда у Бога время есть. И вознесет вас в свое время. В свое, в Его, не в ваше, а в свое. Но сначала смиритесь. Смиритесь под крепкую руку Божию. Ну, а мечтая о себе, это смиренный человек. Если даже это внутрь, как вовремя смиренный, хочет вырваться из настоящего положения, собственно, в котором теперь находится. Не мечтайте о себе. Я вам напомню еще один из текстов Писания, который я тоже не раз говорил. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Помните этот текст Писания? Вы его сами можете цитировать. Но когда найдете покой душам вашим, придите и научитесь меня, ибо я кроток и какой? И смирен сердцем, и тогда будет спокойно. И если не будет смирения, никогда не будет спокойно. А человек, смирившийся, не перед грехом, я имею в виду, некоторые понимают, находятся в грехе и смирились с чем. Это плохо. С этим смириться нельзя. Иначе не будет никакого прогресса. А вот смириться с волей Божией на сегодняшний день. Смириться с тем, что кто-то вас хорошенько языком дал. Ну, Господи, ты допустил, ты хотел проверить. Проверить одного и проверить другого. Что вы стоите? Допустим, ну что делаешь? Ну, смирился. Зачем этот мертвый пес злословит господина моего царя? Вы помните, Давиду говорили, когда Шимей, сын Геры, шел, бросал камнями и пылью, злословил Давида. Уходи, говорит, убийца беззаконный, уходи, кровопийца. Говорит, Господь теперь обратил всю кровь дома Саулова на тебя, ибо ты убийца, ты кровопийца. Говорит, мы ему голову снимем. Давид говорит, Господь позволил. Господь позволит, пусть злословит. Может быть, придет время, и Господь, ну, воздаст благостью за мое сегодняшнее уничижение. Я не буду злословить. Этого мне не надо. И потом пришло время. Не так много прошло, 3 года всего лишь. Ну, правда, для нас это немало 3 года. Особенно, когда мы ждем, ну, когда ж наконец? Ну, когда ж наконец я увижу, как он плачет? Тяжелые эти 3 года были бы. Наверное, на 10-летия растянулись бы. Ну, Давид об этом не думал. Пусть, говорит, Господь воздаст ему за то его злословие. Всего 3 года было. И голову сняли с него. Но он смирился. Он понимал, что заработал. Хотя за то, что его обвиняли, Давид, там было неправда. Ни на кое царство он не претендовал. Ни у кого ничего не забирал. Бог отнял и отдал ему. Ну, а люди думали, что он забрал. И злословили его, искали причины, поводов всякого. Но он ничего не делал сам. Помните, он однажды плакал и говорил: Господи, чего я не отнимал, то должен отдать. Помните такое место Писания? Чего я не отнимал, то отдать должен. Чего я не забирал, не собирался забирать. Господь забрал, отнял, и Господь дал. И вы понимаете, что если бы сам навряд ли Давид забрал бы там что-нибудь, тем более царство. Тем более люди знали, что Саул был помазан на царя. И держались крепко, хотя и знали и другое, что он отвержен. Но, тем не менее, продолжалось вот такое дело. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня запомнили этот текст Писания. Будьте единомышленны между собой. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло. 17 стих. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Злом зло победить нельзя. Почему? Очень простая арифметика. Я уже немножко говорил о том влиянии, которое можем оказать на человека, который делает нам зло. Когда говорил о благословении, сегодня другая сторона. Когда мы воздаем злом за зло, злом можно остановить и в страх привести. Но вы никогда не сделаете другом этого человека себе. Потому что зло никогда не растит друзей. Зло растит врагов, которые до поры до времени, покуда не придет их время, просто будут обходить вас, а потом, когда улучшат момент, они вам воздадут злом. Потому что между вами было зло. А второе, на что я хочу обратить внимание, когда человек вам делает зло, а вы ему отвечаете злом, то вы умножаете зло, и я в том числе. Если я отвечаю злом за зло, которое сделано. Потому что было одно зло, а теперь стало 2. А за зло, которое было сделано, Христос умер на кресте. Вы понимаете, к чему я веду все? Ведь за всякое зло надо каяться и просить прощения. И средства, кроме крови Христа, нету для очищения греха. Потом получается, что мы, будучи верующими людьми, когда воздаем злом за зло, мы умножаем зло. Сами того не подозревая, умножаем зло. Поэтому Священное Писание вот прямо: никому не воздавайте злом за зло. Второе, почему мы должны этого опасаться. Если мы делаем зло, то мы находимся под властью злого духа. Скажите, Дух Святой будет с нами вместе делать зло? Если даже мы справедливо читаем, я ему чем же отвечаю, чем он мне? Дух Святой будет участвовать в этом деле? Никогда. Он будет с огорчением наблюдать, почему это так делается. Никому не воздавайте злом за зло. Никому. Вот это никому включает и верующих, и неверующих. Никому. Потому что, делая зло, мы становимся грешниками. И умножаем зло. Не добро умножаем, а зло умножаем. Но пекитесь о добром пред всеми человеками. Никому зла и всем, что добро. Побеждай зло добром. То прямой текст Писания. Прямой текст Писания. Побеждай зло добром. Потому что если зло коснулось вас и вызвало у вас зло, это поражение. Дьявол этого и хотел. И если даже вы одержали победу, ответивши злом на зло, и человек понял, что с вами лучше не связываться, и вы считаете, что одержали победу, и сказали так: на мне где сядешь, там и слезешь. Но в ваших глазах это была победа, а по сути дела это было поражение. И прям такое поражение, что вы даже не считаете нужным, что надо каяться, и ходите с ним. Когда бывает поражение такое, что мы понимаем, что это поражение, и надо менять что-то, это полбеды. А вот когда потерпели поражение, но в своем разуме думаем, что мы одержали победу, вот что плохо. Это вдвойне плохо. Потому что мы находимся в сетях. И даже не видим этого. А если мы не видим проблемы, мы ее решать не будем. Мы ее не будем решать, потому что мы ее не видим. Нам нечего решать в нашем понимании. Вот почему апостол Павел вот на такие простые вопросы нашей жизни вот конкретно отвечал. И написано на все времена, потому что мы люди нисколько не поменялись с тех времен. Одинаково все. И что было присуще первым людям и первым христианам, а то присуще и нам, людям, на сегодняшний день. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Вы помните другой текст Писания? Чтобы вы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. И это очень сильно действует. Потому что всякий человек, который делает нам зло, он пытается всех убедить, что мы этого достойны, что мы плохие люди. И если мы начинаем делать зло, пусть мы, может быть, и не совсем плохие, но когда мы делаем зло, то люди между ним не видят никакой разницы и тоже думают, правда он такой. Но когда мы делаем добро, то посторонние люди говорят: ну, что ты на него говоришь? А ты ему столько вреда сделал, а он никогда ничего плохого не сказал тебе. Ну, что ты нам пачкаешь его? Вы поняли, о чем я веду речь? Если этого нету, значит, мы просто-напросто не можем открыть свое сердце, как христианское сердце, как измененное сердце. Потому что люди этого не увидят. Мы будем считать, что мы надлежащим образом отпор дали. Будем считать, что все нормально. Может быть, даже защитимся на некоторое время. Но для посторонних людей, которые нас рассматривают внимательно и хотят видеть нас новую жизнь, мы ее скрыли и не открыли. Мы оказались как злословящий, так и тот, кого злословили. Одинаково, в одинаковую меру. Поэтому я уже буду кончать беседу 9. Пусть Господь нас благословит, и пусть в нашей жизни никогда не будет тех провалов, которых сегодня говорил апостол Павел. Потому что я читал его, вот я не сам выдумывал.